Первым отреагировал великий князь Константин. Опытный военный пришел в себя раньше сына. Наш род готов гарантировать безопасность острова на ближайшие 60 дней. Любой, кто вторгнется на него, станет врагом Рюриковичей. Переведя взгляд обратно на главу делегации АБ, я на всякий случай уточнил. Это все, можно оформлять документ? Тот чуть поколебался, видимо, еще раз прокручивая в голове условия. Потом уверенно озвучил ответ. Да, я наделен всем объемом полномочий для проведения переговоров. Дополнительные консультации не требуются. Договорив, повернул голову к Константину, и великий князь чуть растерянно взмахнул рукой. 20 минут и все бумаги будут готовы. Все участники переговоров могут подождать в гостевых покоях, либо, если угодно, задержаться здесь. Я почтительно кивнул АБ и поднялся из-за стола. Секретари, которые следили за беседой, находились в соседнем помещении, куда выходили микрофоны. Плюс разговор записывался сразу несколькими артефактами. Думаю, суть они изложат точно. Если нет, значит подправит готовый документ. Следом за мной, на ноги встали Асука с Прохором. Напротив синхронно поднялась троица АБ, а потом медленно принялись покидать свои места Рюриковичи. Что-то мне подсказывало, это были одни из самых быстрых мирных переговоров, где они выступали посредниками. Не зря Кристина столько времени уделила подбору вариантов. Изначально я вовсе не рассматривал возможность участия в переговорах между японцами, эту идею выдвинула рыжеволосая, после чего я придумал, как ее творчески развить. Правда, самим об этом пока знать не следует. Они настолько довольны обещанием подписать соглашение, которое не приведет к потере земли и прочих владений, что, похоже, даже не думают об иных вариантах. Либо считают, что среди возможных нет ни одного, из-за которого стоит переживать. Сандал уже давно показал мне все выходы из помещения, но я изобразил задумчивость и огляделся, как будто не зная, куда идти. Сюда, Василий, там есть гостиная, где можно подождать. Великая княжна Инна оказался сбоку от меня и кивком указала направление. На самом деле, здесь было сразу 4 идентичных и относительно небольших помещения. Видимо, на тот случай, если встречающиеся стороны на дух друг друга не переносят, а перерыв в переговорах по какой-то причине сделать необходимо. Шагая, я бросил взгляд на люстры. С каждой из громадных конструкций свисала добрая 1000 светящихся кусочков то ли хрусталя, то ли чего-то похожего, с небольшим артефактом внутри. Но этот фокус, обеспечивающий зал тусклым светом, что вкупе с красными портьерами и черным мраморным полом, придавал ему мрачности, был лишь прикрытием, которое давало отличный ответ на вопрос о легком энергетическом фоне, что образовывался вокруг люстр. Стоило заглянуть немного поглубже, как там обнаруживалась другая сила, куда более грозная. По крайней мере, я так считал, потому что встретил ее впервые. Точно так же, как и родовой дар Рюриковичей, который так и не смог распознать. Хотя один из них, в буквальном смысле слова, был у меня под рукой. Инна, судя по всему, решила отправиться с нами. Ее брат зашагал следом за японцами, а старший из Рюриковичей, ошеломленно поглядывая то на одну группу, то на вторую, двинулся в комнату секретарей. Как только великая княжна оказалась перед створками дверей, их предупредительно распахнул слуга, оказавшийся с противоположной стороны. Смертная было оглянулась на меня, но уже через секунду умчалась вперед. Я двинулся следом, а когда добрался до середины коридора, неожиданно услышал, как за спиной сдавленно охнул Прохор. Он шел последним, так что мы со сукой моментально развернулись. Японка обхватила пальцами рукоять меча, а я приготовился в любой момент набросить кольчугу и сражаться. Сандал, что до этого облетал дворцовые помещения, тоже устремился к нам. Сам юноша застыл на месте, округлившимися глазами смотря на портрет пожилой женщины, что висел на стене. Я шагнул чуть ближе и тоже глянул на картину. Потом на адъютанта. «Ты ее узнал? В чем дело?» Тот было дернул глазами, но отводить взгляды от портрета не стал. Вместо этого неловко поднял левую руку, указывая на женщину. Она шевелилась, как будто вылезти хотела. Когда я мимо шел, я снова посмотрел на портрет. Ни капли силы в нем не чувствовалось. То есть артефакторикой тут не пахло. Либо это была энергия, которую я не смог уловить. Безумное предположение, не существует силы, которую не способен почувствовать римский бог. Но, как говорила Минерва, мир великий полон загадок, а мы видим лишь его маленький край. Ты просто увидел это или что-то почувствовал? Теперь он все же на меня посмотрел и на секунду задумался. Дар, как будто чуть дернулся. Ну, знаете, когда люди умирают рядом, похожие ощущения, но не такое, тут что-то иное. Интересно, дар Прохора завязан на работу с человеческими душами, а здесь душой и не пахло. Хотя, с чего я взял, что адъютант может взаимодействовать только с душами смертных? Вдруг здесь скрыта посмертная сущность какого-то древнего существа? Машинально поморщился. Слишком похоже на бред сатира после 10 чаш амброзии. Ни разу не слышал о существах, которые обладают посмертием, что не подвластно богам. Конечно, это не значило, что их не существует. Но даже если такие есть, то что посмертная сущность одного из них может делать в дворце Рюриковичей? Нет, это вряд ли связано с нечеловеческими душами. Все должно быть проще. Что вы там стоите? Великая княжна, которая уже успела добраться до гостиной и какое-то время там поскучать, выскочила обратно. Добравшись до нас, глянула на портрет. Само собой, мы попробовали сразу же переключить внимание, но она уловила его фокус, как только выглянула в коридор. О, это моя прапрапрабабушка. Говорят, храбрая была женщина. Как-то в одиночку выкосила целую армию баварцев. Если интересно, я расскажу. Стоять и дальше пялиться на картину было не слишком умно, потому я двинулся вслед за смертной. Тем более, портрет больше не подавал никаких признаков жизни. Стол в центре и 8 кресел вокруг него. Выставленные блюда со сладким угощением, на которое немедленно обратил внимание Мьёльнир. Разожженный камин. Все это бы выглядело неплохо, не будь сразу двух «но». Тяжелые родовые цвета, которые давили на сознание, черный, темно-зеленый и алый. Плюс, тусклый свет сверху. Снова от артефакторной лампы, которая являлась мощным оружием, только размером поменьше тех, что были в зале. Впрочем, Инну это не смущало. Покинув Перуна в зал, она вовсе, как будто переменилась, став обычной юной смертной, затянутой в нелепое платье, что больше бы подошло для оплакивания чьей-то смерти, чем дипломатических переговоров. Схватившись за чашку с чаем, сделала глоток и тут же с ногами забралась в кресло, обвела нас взглядом. Так что, хотите послушать прапрапрабабулю? Она была очень известна в свое время. Я собирался выразить вежливое согласие, но тут Сандал показал картинку из коридора, который шел ко второму выходу из этого помещения. У каждой из 4 небольших гостиных было по 2 выхода. Один вел в Перуна в зал, а второй связывал с системой внутренних переходов дворца. Именно по такому сюда и неслась смертная. И судя по выражению лица, ритму движения да пальцем, что постоянно тискали рукоять меча, белокурая дева была не в самом лучшем расположении духа. Дверь она едва ли не снесла. Та впечаталась в стену, да так и осталась в таком положении. Такое бывает, если одаренный выплеснул силу и на эмоциях спаял дверь с каменной кладкой, превратив их в единое целое. А сука схватилась за меч, вскакивая на ноги. Инна ойкнула, сразу же опуская ноги на пол. Я же набросил кольчугу, рассматривая новое действующее лицо. Родовой перстень Рюриковичей, брючный костюм в родовых цветах и перекошенное от злости лицо. Переговоры с Абе, без нашего ведома, в Михайловском дворце, твой отец снова начал пить, сестрица, или ему настолько хочется оказаться в казематах. Глава 15. Сандал посмотрел на лайки и загрустил, но бонусную главу все же добавить попросил. Инна вжалась в спинку кресла, затравленно смотря на смертную, что к нам вломилась. А я узнал лицо последней, оно частенько встречалось в свежих выпусках прессы. Дарья Рюрикович, дочь умирающего императора и одна из троицы, что конкурировала между собой за право на трон. Одно непонятно, с чего она так рассвирепела. Взгляд Дарьи сместился на Асуку, и царевна гневно махнула рукой. Место, узкоглазая мразь, пока тебя не заставили драить пол языком. Пальцы бывшей Абы моментально сместились к рукояти меча, но я тут же поднялся на ноги. Это отродье тролля нас провоцировало. Я отлично видел оттенки ее разума, и пусть дева была взбешена, но не настолько, чтобы себя не контролировать. Видимо, хотела добиться прямой конфронтации и разделаться с одной из сторон переговоров. Либо разоружить нас и обвинить в нападении на члена рода Рюриковичей. Глядя на Асуку, отрицательно качнул головой и кивком указал на кресло. Сбоку сразу же раздался сочащийся презрением голос. «Давай, давай, японская шлюха. Раз предала клан и страну, выбора у тебя все равно нет. Только лизать ноги новому хозяину». Развернувшись к царевне, окинул ее взглядом, и пока та набирала в легкие воздух, видимо заодно прикидывая, в каком формате выплеснуть гнев на меня, достал Дарфан, сразу же звоня Бильскому. Дарья от удивления даже передумала кричать, либо решила сменить формулировки. «Я же дождался ответа адвоката и сходу задал вопрос, что будет, если я вызову на дуэль и убью одного из Рюриковичей?» На том конце трубки послышался тяжелый вздох. «Ты что, уже вызвал?» Я глянул в чуть округлившиеся глаза царевны и усмехнулся. «Пока нет, тогда забудь об этом. Во-первых, члены императорского рода могут отклонить вызов без урона для чести. Во-вторых, тебя убьют. Ну, в твоем случае, скорее всего, убьют. А в-третьих, им разрешено выставить вместо себя любого бойца. Только я собрался сказать, что их гвардия вряд ли станет помехой, как юрист уточнил, абсолютно любого. И ты уж поверь, у многих родов есть обязательства перед детьми императора в плане личной защиты. Хочешь схватиться с кем-то вроде Ярополка Голицына? Единственный вариант, если кто-то из них сам тебя вызовет, тогда ему придется сражаться лично. Но тогда я бы советовал вспомнить про второй пункт. Секундного раздумья было достаточно, чтобы понять, сталкиваться с кем-то вроде Голицына я абсолютно не хочу. Не по причине того, что проиграю, а из-за того, что придется разделаться с человеком, который точно ни в чем не виновен. Плюс, возможно, разрушить схему своей собственной игры. Благодарю. Когда я сбросил звонок, Дарья медленно заговорила. Хотел вызвать меня на дуэль, убить наследницу престола? Ты действительно решил, что сможешь? Жалкий кусок мяса. Кем ты себя возомнил? Представляешь, что я могу сделать с твоей жизнью? Я пожал плечами и дал абсолютно честный ответ. Не представляю. Пожалуй, теперь она на самом деле разозлилась. Настолько, что вокруг нее показались грязно-зеленые всполохи силы. Точно такой же, как около вчерашнего Рюриковича. Дева шагнула ближе, облизывая губы. О, это прекрасно. Потому что станет для тебя сюрпризом. Я уничтожу все, что тебе дорого. Твоя усадьба сгорит, твои крепости рухнут, твой родовой алтарь развеется по ветру. Все женщины, что тебе дороги, станут отрабатывать своим телом каждую корку хлеба, чтобы жадно впиться в нее зубами и сожрать, содрогаясь от рыданий. А ты будешь наблюдать за всем этим из глубоких казематов. Я буду сама приходить и показывать тебе видео на Дарфане, и наслаждаться каждым твоим плачевным вздохом. Интересная дева, ей бы к Марсу в свиту, а лучше к Лаке в подручные. Он любил таких психопаток. Кашлянув, я уточнил, это объявление войны от имени рода Рюриковичей. Видимо, она ожидала, что я всерьез испугаюсь, потому как я давно не видел настолько глубокой бездны разочарования, как та, что отразилась сейчас в ее глазах. Тем не менее, отрицательно махнуть головой она смогла. Хуже. Это объявление войны от моего имени. Радуйся каждому своему вздоху, грязь. Трахай свою узкоглазую шлюху и наслаждайся. Потому что каждый раз может стать последним. Какая злобная смертная. И ведь наверняка верит в то, что говорит. Кипящий от ярости Сандал держался поблизости, но на глаза не показывался. Он и в зале наблюдал, по сути находясь внутри перекрытия. Раз его смог почувствовать Вениамин, то скорее всего обнаружит и любой иной Рюрикович. После всей поглощенной мощи и изменения облика, дракон стал гораздо умнее. По крайней мере, на спонтанные глупости его тянуло куда реже. Хотя, на белье Василины Шуйской в их родовой крепости, он все же засматривался. Настолько перепугался, что забыл, как говорить. Смертная насмешливо изогнула губы, уперев левую руку в бок, а за спиной распахнулась дверь, которая вела в зал, и там появился Константин. Небольшое помещение сразу же заполнилось грозным рокотом. «Что ты здесь делаешь?» Правда, на Дарью это не подействовало. Та окинула своего дядю яростным взглядом и снова скривилась в злобной усмешке. «Если ты решил, что тоже сможешь побороться за престол, то лучше выкинь эти мысли из головы, дядя. На троне должен быть один из тех, кто владеет нашей». Осекшись, глянула на меня, шумно выдохнув, перевела взгляд на своего родича. «Не ты, дядя, это точно, а среди твоих отпрысков нет подходящих по духу. Даже не думай начинать свою игру, разотрув кровавую пыль». Слова падали и как будто вязли в сгустившемся воздухе, что давил на разум и плоть, заставляя вздрагивать тело. Оба Рюриковича выпустили свои боевые ауры, и выглядело все это так, как будто рядом вот-вот закипит бой. Собственно, именно этого я и ожидал. Но тут из коридора донесся голос сына Константина, который сообщал, что все закончено. А Дарья, напоследок скривив гримасу, которая, видимо, должна была означать презрение, устремилась назад по коридору, из которого пришла. Проводив ее взглядом, Я медленно повернулся назад, встретился с напряженным взглядом великого князя, чьи пальцы все еще стискивали рукоять меча. Секунды три мы так и стояли, смотря друг на друга. Наконец тот заговорил: «Приношу свои извинения, это внутреннее дело рода». Я кивнул, собираясь на этом и закончить, но тут послышался тихий голос Инны. Она пообещала его уничтожить, развеять алтарь, вырезать род, сдать женщин в бордель. Взгляд Рюриковича стал слегка растерянным. Он несколько раз перевел его с дочери на меня и обратно. Потом удивленно поинтересовался: «Прямо здесь, угрожала человеку, который находится под нашей защитой на время переговоров, и ты ее не остановила?» Ошарашенно возмущенный взгляд Инны взметнулся вверх и наткнулся на сверкающие глаза великого князя, которые давили на смертную безудержным гневом. «Ты ведь можешь, и знаешь об этом, нужно только перестать бояться». Дева моментально сникла, опустив взгляд к полу, а вот ее отец продолжил, как будто срывая на смертный зло из-за недавнего унижения: «Не попади, Ярополк, вчера в ту аварию, тебя бы здесь вообще не было, даже он нашел бы слова, чтобы притормозить эту бешеную». Продолжение угадывалось, но сам князь слова произносить не стал. Покосившись на меня, оправил свой мундир в родовых цветах и указал подбородком на коридор: «Идемте, Василий, время скрепить договор». Я взглядом указал Ласуке на проход, сам же дал команду Мьёльниру, и он потянулся к трем артефактам записи, что стояли в комнате, временно глушая их работу. Подойдя к креслу, на котором сжалась в комок Инна, достал Дарфон: «Возможно, нам еще потребуется это обсудить. Обменяемся контактами». Не уверен, что дева полностью осознала смысл моих слов, но свой аппарат достала, так что через 10 секунд я уже шагал обратно в Перунов зал. Жаль, не успел спросить ее об истории названия, но ничего, наверстаю упущенное, если встретимся снова. К тому же, еще есть Алексей. Подписание документов прошло буднично и просто. Сначала отпечаток силы самого Казуа, который тот поставил при помощи родового перстня. Потом такая же отметка от нового главы клана Абе, поставленная при помощи одноразового артефакта, который был завязан на Казуа. И, наконец, родовой перстень Афеевых, при помощи которого я оставил свой собственный отпечаток силы. Все время, пока я проверял текст документов, составленных на русском и японском языках, идентичность которых гарантировали Рюриковичи, из головы не выходили две мысли. Первая: не все члены императорского рода равны в плане силы. Те трое, что бьются за престол, обладают какой-то мощью, недоступной Константину, но зато имеющейся у Инны, которая совсем не горит желанием участвовать во всей этой мясорубке. Вторая была связана с картинами. Сначала Мьёльнир почувствовал, как от некоторых из них несет силой. Причем распознать ее структуру и точный источник он не смог, просто чувствовал фон, но не мог забраться внутрь. Что странно, если вспомнить, как лихо спутник разваливал стены родовой твердыни Абы. На первый взгляд, укрепления Михайловского дворца не шли ни в какое сравнение с японской крепостью. Потом Прохор тоже ощутил что-то в одном из портретов, да еще и его дар среагировал. Не совсем понятно, почему ничего не чувствовал я сам. Божественный спутник и обычный смертный что-то видели, а я не улавливал даже самого слабого энергетического фона, который шел бы от этих работ. Конечно, помимо этого крутились и другие мысли. О Рюриковичах, например. Очевидно, что в похищении Мили участвовал еще один сын Константина, скорее всего пытаясь сорвать переговоры двух империй и поддержать таким образом план Вениамина. Не совсем понятно, знал ли про это их отец, но это уже не столь важно. Вот что действительно имело значение – беседа с Алексеем. До этого момента я еще раздумывал, не стоит ли попытаться сделать ставку на кого-то еще. В конце концов, царевича я знал не так долго. Да, он казался неплохим человеком, но когда у тебя нет силы и власти, такое впечатление производить легко. Тем более, если ты умираешь и разочарован в жизни. Совсем другое дело – если ты полон силы и в любой момент способен расправиться практически с кем угодно, просто указав на него пальцем. Константин Рюрикович поставил свой личный отпечаток силы, добавив к нему одноразовый оттиск мощи цесаревича Дмитрия. Пока император не мог выполнять свои обязанности, в части вопросов его замещал наследник, ряд других брал на себя канцлер. Плюс высокий уровень автономии получали армия, императорская канцелярия и министерство полиции. Хотя бы по причине того, что отправить их глав в отставку мог только прошедший коронацию император. Конечно, будь на месте Дмитрия кто-то иной, с мощной группой поддержки и возможностью действовать негласно, то все было бы иначе. Но, раз наследник хватался за такие шаткие варианты, как помощь Андрея Лаптева, свой собственной фракции среди патрициев у него не было. Прощались с нами полностью формально. Константин именовал меня, не иначе как ваше благородие или господин Афеев, Инна отводила глаза, а Святополк был изрядно озадачен. Рискну предположить, набрасывал в голове план, как оставить себе хотя бы часть комиссии за услуги, после того, как род Афеевых прекратит свое существование, а мирный договор утеряет силу. Похоже, все трое присутствующих Рюриковичей считали, что поспособствовать заключению соглашения между Абе и Гендзис Фудзивара я уже не успею. Когда бледный Прохор вывел машину на улицу, сбоку от меня раздался голос Асуки. «Когда мы поедем убивать это животное, господин?» Я глянул на японку, чьи губы до сих пор были плотно сжаты, и усмехнулся. «Нельзя взять и просто так убить одного из Рюриковичей. Это повлечет массу последствий. Сначала надо все взвесить, оценить риски и выбрать оптимальный вариант». Маска ледяного спокойствия на лице воительницы треснула, пропуская наружу щедро выплескивающуюся ярость. «Вы же ее слышали. Такое нельзя стерпеть и спустить». Я кивнул. «Нельзя. Более того, никто и не планирует так поступать. Но я не собираюсь ввязываться в войну против всего императорского рода из-за одной смертной». Теперь до суки дошло. По крайней мере, вопросов дева больше задавать не стала, молча откинулась на сиденье. Я же погрузился в справочную Дарфана, обновляя все, что знала Дарья Рюрикович. Плюс, сразу поставил задачу Кристине, мне нужна была вся информация из открытых источников, которая касалась этой смертной. Заодно изложил, чем завершились переговоры, и дал команду по дальнейшим действиям в отношении японских кланов. Она же рассказала, что прибыло посольство от Лицзюнь. Маньчжуры, которых в прошлый раз остановили Абе, смиренно просят переговоров и готовы платить. Этим я поручил ей заняться самостоятельно. Даже если ее обыграют, цена вопроса окажется не так высока. А вот нарабатывать опыт рыжей требовалось. Следом отправил сообщение царевичу Алексею. Попросил прибыть в гостиницу для следующего сеанса лечения. Там и поговорим, собственно, и о Милицин, и о его сестре Дарье. А еще о том, не желает ли юноша стать во главе империи, если выпадет такая возможность. Сегодня я планировал разведать подступы к тем лидерам чернокровых, что находились в столице, но обстоятельства изменились. В приоритете на остаток дня решение вопроса с принцессой Милей и Алексеем. Если все пройдет успешно, то эти двое еще и смогут друг другу помочь. От раздумий отвлек гневный рык сандала, прозвучавший в голове. Я было подумал, что нас решили атаковать прямо в дороге. Но как быстро выяснилось, дракон заметил несправедливость. Судя по отрывку из его же памяти, худощавый подросток в испачканной кровью одежде заманил прилично одетую девушку в проулок, где ее уже поджидала пара смертных постарше. Прямо сейчас один потрошил содержимое ее сумочки, а второй задирал платье. Получив отмашку, церемониться спутник не стал, но и легкой смерти им тоже не подарил. Тому, что нависал над девушкой, материализовавшиеся когти превратили в месиво печень. Смертный моментально забыл думать о сайте с наполовину оглушенной жертвой, которая толком не понимала, что происходит, и, рухнув на асфальт, пополз в сторону, судорожно загребая руками и скуля от боли. Второй, сидящий с сумочкой в руках, недоуменно воззрился на напарника, а через мгновение его собственные легкие превратились в кашу, и теперь уже тот завалился на землю, хрипя да выплевывая кровь. Подросток, глядя на это, рванул к выходу, и это был единственный, кого спутник пожалел, лишь отсек ему ударом напитанного силой когтя правое ухо, после чего впечатал лицом в стену, ломая нос, и прорычал: «В следующий раз заберу оба глаза, живи честно». Через секунду дракон уже взмыл вверх, а перепуганный мелкий смертный рванул к тротуару. На момент мелькнуло желание напомнить дракону, что тот все же еще не совсем взрослый. Потом в голове пронеслась вереница картин с последствиями того, что творили подростковые банды в римских провинциях. Да и среди варваров, они, как правило, тоже были самыми жестокими. Конечно, если не принимать в расчет отдельных индивидов. В конце концов, сандал ему всего лишь ухо оторвал. Тогда как это мелкое гнилье, в моем старом мире, уже пригодное к службе среди велитов, наверняка не впервые заманивало жертву. Спутник убедился, что смертная приходит в себя, и помчался дальше. А я невольно отвлекся на вспыхнувший гнев. Все же это не Рим, даже близко. Практически самый центр города, вокруг снует масса одаренных, но никого не заботит безопасность таких вот закутков, куда легко затащить человека и дальше делать с ним, что угодно. Решетки хотя бы поставили, чтобы было нельзя вот так заманивать прохожих. Звякнул Дарфан, который я так и держал в руках. К моему удивлению, пришло сообщение от Романова. Генерал-губернатор сообщал, что ему пришел запрос на досье Парадуафеевых. Сначала требовали отправить все, что уже имеется под рукой, а потом собрать полные данные, скомпоновать по форме и не позже завтрашнего вечера, выслать все вице-канцлеру Тимикину. Выбора у него, само собой, не было, но меня чиновник предупредил, а заодно сообщил, что расследование по делу рода Балад заглохло. Городовых, которые отлавливали бродяг и жителей трущоб, успешно взяли. Но когда двинулись наверх по цепочке посредников, то смогли добраться только до первого звена, хотя работали с максимальной скоростью. Тем не менее, неизвестные успели убрать офицеров, что выполняли роль связанных на следующей ступени. По сути, следствие зашло в тупик. Обидно. Впрочем, я и так собирался наведаться в Тибет. Уже слишком часто начал всплывать род Балат и их техники работы с душами. Да еще и копирование, о котором я ничего не слышал. Если большая часть всего остального была основана на том, что когда-то создали боги, то в данном случае авторство точно принадлежало кому-то еще, либо тем божествам, о существовании которых я был вовсе не в курсе, что казалось совершеннейшей дикостью. Подумав, отправил сообщение Махову. Георгий был в курсе, что я поехал на переговоры с Абе, и естественно помнил о нашем разговоре про восстановление их рода и вассалитет. Правда, считал, что я включу это условие в текущее соглашение, но такой ход был бы не слишком эффективен, плюс лишил бы эффекта внезапности дальнейшие действия. Куда проще будет избавиться от подписи всех трех японских кланов разом, после этого решить вопрос с князьями. Единственное, что тогда бы продолжало сдерживать Маховых, подписи трех маньчжурских родов, да оттиск того самого императора, что сейчас находился при смерти, не самая надежная преграда. Около гостиницы или внутри нее, Сандал ничего подозрительного не заметил, так что я просто поднялся в свой номер. Возможно, Дарья и начала действовать, используя вице-канцлера, но до того, чтобы присылать убийц в отель, она еще не докатилась. Отправив Прохора со сукой к себе, я сам зашел в номер и прошел в гостиную. Кивнул сидящей там Миле, после чего повернул голову коллегу, который в призрачном состоянии стоял около дивана. «Материализуйся, поговорите уже, и я сам начну задавать вопросы». Спустя мгновение принцесса сдавленно охнула, увидев, как в воздухе проявилась фигура юноши. А у меня зазвонил Дарфан, Кристина, с которой мы буквально минут 15 назад разговаривали. Приняв вызов, поднес трубку к уху и услышал голос девушки, в котором проскальзывали тревожные нотки. Начали приходить официальные уведомления о начале войны родов. Уже 15 штук. Все начинают действовать с этой полуночи. А нет, 16. Теперь 17. Нервно вздохнув, она уточнила, что нам делать. Глава 16. Первым делом я попытался выяснить, как им вообще могут поступать уведомления. Сомневаюсь, что у кого-то из глав родов, что объявляют нам войну, есть контакт Дарфана Кристины. Как выяснилось, все просто, на территорию усадьбы прибыл сотрудник фельдъегерской службы, который принимал сообщения на свой рабочий Дарфан через цепочку коллег, после чего диктовал их коллеге, который записывал, а потом подтверждал служебной печатью. Дорого, зато быстро и эффективно. В плане юридической силы приравнивается к личному сообщению главе рода. Конечно, если остальные патриции не могут подтвердить, что тот находится в плену, либо по каким-то причинам недоступен для связи, что точно не являлось моим случаем, сложно сказаться недоступным для связи, находясь в центре столицы. Мили с Олегом сначала сверлили взглядами друг друга, а потом решили подождать, пока я закончу разговор. То ли хотели, чтобы я был кем-то вроде арбитра в их беседе, то ли по контексту поняли, что произошло нечто не самое радостное. В итоге, я дал им отмашку на беседу, а сам переместился в малую гостиную, рядом со спальней, окружив себя дополнительным барьером, прикрывающим от прослушки. Дух, которому предстояло стать новым чжэнью этого мира, был заранее проинструктирован, что ему можно говорить, а о чем лучше умолчать. С этой точки зрения проблем возникнуть не должно. А вот уведомления о начале войны родов продолжали поступать. Все с одним и тем же основанием, несмываемое личное оскорбление близкого человека. Формулировка была корректной и одной из тех, что позволяли начать военные действия немедленно. Конечно, все это можно было обжаловать в императорском суде. Стоило отправить запрос, как стороны конфликта уведомлялись о необходимости прекратить любые действия в отношении друг друга и прибыть на заседание. Правда, суд состоял все из тех же Рюриковичей. Пятеро случайных образом выбранных членов рода, среди которых император назначал одного председателя, либо становился им сам, если попадал в число судей. Для князей был доступен вариант созыва княжеского схода. Впрочем, там тоже был нюанс, требовалось, чтобы пятая часть патрициев с титулом князя не проигнорировали пришедшие им первичные оповещения, а ответили и подтвердили, что считают созыв высшей прослойки имперской знати необходимым. Только после этого высылались приглашения, отказаться от которых было возможно лишь по уважительной причине – болезнь, ранение, участие в войне, заранее назначенная свадьба. В таком случае разрешалось отправить одного из трех старших по возрасту княжичей. Ни один из вариантов мне не подходил, и не по той причине, что это было нереализуемо технически. Заявление для императорского суда мог составить любой клерк Бильского, а потом можно было уже поискать рычаги давления через Алексея и Вениамина. Во втором случае, можно было обратиться к Шуйскому или Волконской, или даже Ярополку Голицыну. Виделись мы с ним всего один раз, но тогда он произвел впечатление честного человека, возможно даже чересчур, но потому и подходил для этой задачи почти идеально. Суть в том, что князь мог попросить рассмотреть не только свою собственную ситуацию. Одна из привилегий высшей знати – требовать созыва практически по любому поводу. И в солидном числе случаев, решение князей было обязательным для исполнения, даже если оно было не по нраву императору. Тем более, сейчас и правителя, как такового, не было. Одна проблема, скорее всего именно такого подхода от меня и ждали. Желание хотя бы отсрочить начало военных действий, выиграть время на подготовку, разведать ситуацию и возможно попытаться договориться. А дальше, со мной можно было действовать по ситуации, либо давить морально, выкручивая руки и заставляя расставаться с собственностью, либо устроить незаконную охоту здесь, на территории столицы. Ведь, что в первом, что во втором случае, мне потребуется остаться, чтобы контактировать с имперскими бюрократами. А мало ли что может произойти в Петербурге? Царевна могла вовсе использовать какой-то из заграничных родов, чтобы осадить усадьбу и блокировать Пусан, пока я буду вынужден торчать тут. Еще один ожидаемый вариант – немедленно вернуться во Владивосток и отсиживаться там. На самом деле, если бы не подставившийся под удар Андрей Лаптев и недавно прошедшие переговоры с АБЭ, которые предполагали выход на поле европейской дипломатии, я бы именно так и сделал. Умчался подальше, собрал армию, спокойно потрошил приходящие отряды врагов и местных дворян, что согласились умереть, поверив в чужие обещания. Заодно отвечал бы вылазками, разоряя их родовые гнезда и забирая золото. Впрочем, будь я обычным патрицием, который вообразил себя римским богом и нагрубил дочери умирающего принципса, то уже думал о том, как вымолить прощение. Но вот тут небольшая проблема появлялась у тех псов бездны, что решили полакомиться моей плотью. Я и был настоящим римским богом. В этом им фатально не повезло. Уведомления закончились на 21-м. После этого фельдъегерь подождал еще 10 минут, после чего они с напарником уехали, перед этим пожелав Кристине удачи. Я же дал команду немедленно поднять все линии оборонного периметра и быть готовыми к бою, а еще прислать мне полный список родов, которые так безрассудно решили умереть по движению пальца одной излишне агрессивной девы. Когда через минуту звякнул Дарфан, пробежал список глазами, немного удивился, ни одного князя, сплошь графы, да бароны. И это после победы над АБЭ, или это все-таки не ее ход? После короткого размышления, набрал Бильского. В этот раз, адвокат начал беседу не приветствием, а вопросом. «Только не говори, что тебя вызвал кто-то из Рюриковичей». Усмехнувшись, я глянул на список, который успел переписать в записную книжку. Нет, зато есть два с небольшим десятка дворян, которые решили, что сегодня хороший день для объявления о собственной смерти. Сможешь проверить, имеют ли они отношение к Дарье Рюрикович? А если нет, то может связаны с кем-то еще? Юрист помолчал, задумчиво посопел. Судя по звуку на заднем фоне, активировал какой-то артефакт. И, наконец, задал вопрос, который, видимо, с самого начала крутился в его голове. «Ты решил схлестнуться с Дарьей, Василий? Я все понимаю. Абы сокрушены, победа кружит голову. Тебя принимают в дворцах, да и Пусан захвачен. Темп ты взял неплохой и пока всех укладывал на лопатки. Но Дарья, это...» Поняв, что продолжения не будет, я чуть надавил голосом. «Дарья, это стихийное бедствие, Василий. Если она взяла тебя на прицел, то все, либо ты, либо она. Даже если ты не главная цель, а где-то в третьем эшелоне, она все равно не забудет и будет бить, пока не уничтожит. Характер такой, или осознанная жизненная стратегия, чтобы сократить число врагов. Но в любом случае, это факт». Я недоверчиво нахмурился. «У них же состязание за престол. Как ее с таким складом ума до него допустили? Она и весь род может так под нож пустить». Бельский озадаченно цокнул языком, как будто я ляпнул какую-то глупость. «Рюриковичи, да еще из главной семьи, как правило, друг друга не убивают. Заточить в темницу, отправить на далекую войну или закинуть куда-то в ссылку на край света – это запросто. Но свою собственную кровь они стараются не лить. Разве что кто-то из рода сам попытается убить другого. Тогда на отступника обрушатся все. И плевать, что это родной брат или сестра. Бывало такое уже в прошлом. Следующие поколения вызубрили урок накрепко. Звучало, конечно, неплохо. Только вот заключение или ссылка – это дело тоже не слишком приятное. А в далеких войнах люди гибнут весьма часто, в том числе и знатные. Значит, сама по себе проблема не исчезнет. Придется разбираться самому. Так ты сможешь собрать информацию на эти рода? Само собой, Кристина сейчас занималась тем же самым. Но времени у меня было немного. А у Бельского, уверен, есть готовые папки на всех, кто сегодня объявил войну роду Афеевых. Или почти на всех. Меня защищает слово великого князя Константина. Но оно бесполезно, если за дело возьмется Дарья. Чего боялся адвокат, понятно. Если что, его бизнес уничтожат, а самого в конце концов прикончат. Но мне требовалась его помощь. А еще, это был неплохой случай, чтобы заполучить команду высококлассных специалистов в свое полное распоряжение. «Давай сделаем так, ты отправишь мне досье сам, никого не ставя в известность. Если там вдруг есть какие-то указания на твою компанию, удали. А если это все же окажется дело рук Дарьи и я одержу верх, то ты подумаешь о том, чтобы стать частью рода Афеевых». Тот выдал настолько ошеломленное восклицание, что я поспешил объяснить. «Сегодня я фактически стал владетелем Мадагаскара, и предполагаю, кому-нибудь его продать или обменять. Бумажной волокиты предстоит немало, но и комиссионные за подобную сделку, я думаю, ты себе можешь представить. Да и помимо этого масса технических вопросов. Например, оценка военно-воздушных и военно-морских сил АБ, с последующим согласованием передачи четверти всего, что у них есть, не в плане количества, а с точки зрения стоимости. Этот момент я в тексте мирного договора проверил сразу же, иначе втиснут самое раздолбанное старье, которое придется ремонтировать и модернизировать. Мне же требовалась техника, большую часть которой можно будет сразу поставить в строй. Ты не понял, Василий, я не твоему предложению удивился, а тому, что ты собираешься справиться с Дарьей. Это невозможно. Мой тебе совет, попробуй отдать ей Мадагаскар. Комплиментов параллельно наделай, руку и сердце предложи. Возможно, решит, что можно простить. Редко, но такое бывало. Тут главное от всей души прощения просить, да с размером подарка не промахнуться. Но у тебя Мадагаскар все-таки, а не коттедж на Кипре. Представив себе белокурую фурию в черно-алом мундире, который дарит коттедж на Кипре, я невольно усмехнулся. А вот неверие Бельского в мои силы немного задевало. Она не участвует в конфликте сама, да и не может. Нет у меня войны с императорским родом, а эту ее стаю я разгоню за день или два, болью и кровью. Что она потом сделает? Натравит на меня другую? Юрист кашлянул и подтвердил. Натравит. Потом еще одну. Одолжит им денег из своей сокровищницы. Воспользуется обещаниями, которые ей давали. Соберет долги. С каждой твоей победой, ее желание отыграться, будет только расти. Такой вот у нее пунктик в голове. Никак нельзя побеждать ее людей, даже в самой первой стычке. Только сразу молить о прощении. Был один врач, который, хотя, без с ним, нет уже того врача, и ассистенты все его сгинули. Поднявшись на ноги, я выглянул в окно, поинтересовался, дай догадаюсь, в тот самый день, когда он решил сообщить великой княжне о ее небольших проблемах. «Вот видишь, уже начинаешь понимать ее характер. Она будет пытаться тебя уничтожить, пока у нее это не получится. Парки определенно меня за что-то не взлюбили. Вот так, фактически на ровном месте, заполучить врага из императорского рода. С мышлением Марса и склонностью к интригам, как у Лаки. Не того я ждал от нити судьбы, когда открыл глаза этим утром. Есть одно крохотное «но», у нее не получится». Мой уверенный тон сработал, Бельский замолчал и перед тем, как мне ответить, долгие секунд 10 раздумывал. «Тогда она попробует убить тебя сама, просчитает все так, чтобы императорский суд ее в случае чего оправдал, или обвинит тебя в попытке заговора против престола, чтобы все было официально, а потом убьет». Голос адвоката звучал странно, как будто он ни секунду не сомневался, что Дарья точно меня одолеет, а ведь этот человек в курсе, что я сокрушил родовую твердыню Абы. Тут же, пусть и отчасти безумная, но всего лишь одинокая смертная, да пусть даже не одинокая, кого она с собой прихватит. Десяток великих мастеров, в Японии их было больше и все располагали силой жрецов, а теперь мертвы. Почему ты уверен, что она возьмет верх? Потому что она из... Замявшись, на несколько мгновений замолчал, а когда продолжил, то озвучил совсем иную фразу. Задайся как-нибудь вопросом, почему Рюриковичи все еще у власти в империи, обрати внимание на численность их родовой гвардии, личных вассалов и те ресурсы, что принадлежат роду, сравни с тем, что есть у княжеских родов из первой десятки, и подумай, почему никто из них все еще не сбросил Рюриковичи с престола. Сделав короткую паузу, сразу же продолжил: данные по этим родам я тебе сброшу, но дальше, в этой войне придется без меня, сопровождать другие сделки или даже продажу Мадагаскара, я согласен, никаких проблем, от этого можно отговориться и великий князь прикроет, но действовать напрямую против Дарьи, значит подписать себе смертный приговор, извини, и сразу предупрежу, это касается не только меня, никто не рискнет даже помочь тебе собрать информацию, которая ее касается, не то, что открыто пойти против воли ее высочества. Попрощавшись, он сбросил звонок. Я же отправил список родов, который прислала Кристина, и задумался. Время до вечера еще было, но если верить Бельскому, против меня выступил настоящий берсерк, не знающий ни границ, ни жалости. Только вместо мечей орудовал патрицианскими родами, да и пол воина в этот раз был женским. В том, что у меня получится растереть в порошок выступивших войной патрициев, я не сомневался, но потом она сделает следующий шаг, и еще один, что будет постоянно отвлекать меня от других задач. А если Дарья способна не только зацикливаться на чьей-то ликвидации, но и может думать, она быстро поймет, что я причастен к интригам возле престола. Даже если не разрушит всю схему случайно, что более чем вероятно, то постарается сделать это специально. Да и под ударом окажусь не только я. Все члены рода, гвардия, слуги, они то не боги. Их убить куда проще. Значит, проблему следовало сразу вырывать с корнем. Чем быстрее, тем лучше. Но для начала нужна информация, источник которой где-то через полтора часа будет здесь, прибыв на третий сеанс лечения. Оставалось надеяться, он не пылает братскими чувствами к своей сестре, иначе ситуация получится несколько неловкой. А дверной косяк осторожно постучали, и повернув голову, я увидел Олега. Тот вымученно улыбнулся. Закончили. Она вроде выяснила все, что ей нужно. Кивнув, я поднялся на ноги, все еще держа в правой руке Дарфан. Глянул на духа. Возвращайся к Асуке. Будьте настороже. У нас снова война. Не думаю, что атакуют прямо сейчас, но может быть всякое. И готовься. Скорее всего, вечером нас ждет небольшая прогулка. Разом напрягшийся юноша удрученно вздохнул. Эх, жаль, не успели ничего. Заметив мой вопросительный взгляд, который я скосил в сторону стены, за которой находился их с японкой номер, он махнул рукой. Да нет, в этом плане как раз все успели. В смысле? Кашлянув, сам покосился на стену, как будто прикидывая, могла ли Асука все услышать. Тихо продолжил. Я про вооружение говорил, о котором мы беседовали недавно. Раз война, то сейчас бы здорово пригодилось. Усмехнувшись, я отрицательно качнул головой. Боюсь, это не такая война. Все, возвращайся. Поговорим позже. Тот перешел в призрачное состояние и двинулся к стене номера, а я зашагал в большую гостиную, где обнаружил задумчивую принцессу, которая сидела в кресле. Увидев меня, она криво улыбнулась и развела руками. Признаю, Такого я не ожидала. Призрак из пробоя, который раньше спокойно жил в другом мире, а потом попал сюда и остался. Жаль, ничего не помнит о своем прошлом. Было бы интересно послушать, как они там жили. Это был один из компонентов моего плана, пока не выкладывать принцессе всю подноготную Олега и не рассказывать, что он и есть Женю, запугавший всех в Шанхае. По крайней мере, если она сама не задаст этот вопрос, я рассчитывал, что окажется достаточно умной, чтобы не задавать. Ни к чему знать прямой ответ на столь острый вопрос, а догадаться, она вполне может и сама. Пусть поживет какое-то время с этой информацией, привыкнет, обработает и набросает варианты, кем может быть одаренный, что подчинил духа из пробоя, да еще такого, что оттуда не было обычного портала. Формально, эти данные тоже были секретом, но о них было в курсе такое количество патрициев, чиновников и военных разного калибра, что я был уверен, информация давно разлетелась по всем, кого она в принципе могла заинтересовать. Сама девушка устало повела рукой. «Спрашивай, о чем ты там хотел узнать?» Я опустился в соседнее кресло и повернул к ней голову. «В империи Цин есть люди, которым выгодна война с Российской империей». Принцесса даже рот приоткрыла от удивления, пялись на меня, потом закрыла его и вполне искренне улыбнулась. «Всегда есть те, кем выгодна любая война, и те, кто воспользуется такой в своих интересах. Но если ты имеешь в виду, продвигает ли кто-то идею подобной войны целенаправленно, то таких, пожалуй, нет. Тут же брать нечего. Какой смысл воевать?» Заметив легкое удивление на моем лице, девушка поправилась. «Вернее, тут-то как раз есть что пограбить. В Москве еще больше интересного. Но чтобы довести туда восьмизнаменную армию, придется пролить столько крови, что нас самих возьмут за глотку соседи. Те же японцы. Или ударят испанцы с Филиппин. Про Индию забывать тоже не стоит. Даже Тибет способен нагрызнуться. К тому же все помнят, как закончился великий поход монголов». Я снова приподнял брови, но теперь она лишь раздраженно фыркнула. «У вас аристократов учат только, как убивать и правильно держать вилку. Да и то, последнее, наверное, не обязательно. Ведь если кто-то скажет, что надо есть не так, то всегда можно схватиться за меч». У меня невольно вырвался смешок, а через секунду, следом за мной рассмеялась и маньчжурка. Впрочем, к теме монгольского похода я решил не возвращаться. Раз это можно найти в учебниках истории, то не стоит тратить время разговора с принцессой Цин. «То есть ты уверена, что никто среди вашей высшей знати или людей, что приближены к трону, не хочет развязать войну, возможно, не ради захвата территорий? В любой внешней угрозе можно отыскать повод для внутренних изменений. Часто это и есть основная цель начала войны». Чуть подумав, та отрицательно качнула головой. «Для того, чтобы был резон для изменений, нужны какие-то сложности и возможность все быстро закончить, как только задача будет решена. Ты извини, но ваша империя для такого не подойдет. Если восьмизнаменная армия пересечет границу, то, даже если хотя бы два знамени в полном составе обрушатся на ваши восточные провинции, они сметут оборону за сутки». Секунду поразмыслив, взмахнула рукой. «Возможно, Владивосток с Хабаровском продержатся по дополнительному дню, может быть даже три дня, если там отыщутся мощные одаренные. Нам же будет необходимо только перебросить десант на Химерах куда-нибудь подальше по железной дороге, чтобы заблокировать ее, и наступать, это тоже будет не слишком сложно». Не удержавшись, я все же уточнил: «Почему тогда Сибирь все еще не принадлежит империи Цин?» Теперь девушка посмотрела на меня, как на несмышленыша, который поинтересовался, почему нельзя плавать с русалками. «Около Красноярска наступление упрется в шуйских. Они упертые и вряд ли будут встревать раньше. Но как только дело дойдет до их старых земель, начнется бойня. Чтобы их одолеть, придется отправлять в бой древнюю кровь. И ее носители тоже будут гибнуть в этом сражении. Интересно, я и не подозревал, что маньчжуры настолько высоко ценят боевые качества шуйских. Их твердыня и правда напитана силой, это да. Да и старый князь в своей мощи мог бы потягаться с главой клана Абы. Плюс, божественная сила у этого рода тоже присутствует. Но того, что их считают едва ли не ключевым компонентом обороны Сибири, я все равно не ожидал». Сама девушка, наморщив лоб, продолжила: «А еще у них есть союзники. Да и рано или поздно туда стянутся все остальные князья. Одних приведет честь, других данные ими клятвы, третьи придут за славой и землями, что им пообещают. Начнется великая битва, в которой поляжет свет и нашей, и вашей аристократии. Победить все равно не сможет никто. Даже если вы начнете проигрывать, на поле выйдут Рюриковичи. Из тех, что сохранили свою истинную силу крови. С ними, наверное, тоже можно справиться. Но для этого в сражение придется отправиться до Муцин. И пусть исход будет благоприятным, останутся родовые твердыни, да те аристократы, что там заперлись. Сил на их штурм уже не будет. Скривив губы в усмешке, спросила. Теперь понимаешь? Я утвердительно кивнул. Тут и правда все было понятно. В случае войны, ни одна из сторон не могла рассчитывать на победу, только на взаимное ослабление, до столь жесточайшего минимума возможностей, что третьим игрокам останется только забрать все голыми руками. В итоге обе империи падут, а победителей не окажется. По крайней мере, среди них, вот те, кто разделит все оставшееся, однозначно будут в выигрыше. Видимо, план Вениамина предполагал лишь создание, как это называли варвары, мощного информационного повода, новостей, которые заставят большинство поверить в реальность грядущей войны. Земский собор – это общий сбор знати. Голоса всех равны, а мелкие патриции из провинций вряд ли мыслят такими же категориями, как принцесса императорского дома Цин. Какова истинная сила Рюриковичей? Теперь на ее лице появилась лукавая усмешка, и маньчжурка внезапно погрозила мне пальцем. Мы договаривались только о вопросах по поводу моей страны. Со своей, разбирайся сам. Тут она была права. Условия были обозначены достаточно четко. Жаль. Впрочем, у меня все еще оставался царевич Алексей. Заметившая выражение моего лица девушка, вздохнула. Иногда ты напоминаешь мне мудрого старого бога из сказок, который знает, что делать, чтобы мир не утонул в крови. А порой ребенка, который впервые вышел из дома. Никто не знает, какой силой обладают Рюриковичи. Разве что стюарты, что правят Англией. Они единственные, кто сошлись с ними в бою лицом к лицу и остались живы. Не все, конечно, но и Рюриковичи в тот день не досчитались воинов. Выходит, все остальные, кто с ними сталкивался, мертвы. Новые обстоятельства проливали немного света на опасения Бильского. Как минимум, становилось ясно, что он нисколько не преувеличивал. Тогда вернемся к твоей стране. Какой силой обладает дом Цин? За следующие полтора часа я узнал немало нового. И о доме Цин, и о доме Шуань, и о массе других аристократических фамилий Азиатской империи. Само собой, Мили не знала всего. Если быть до конца точным, ей была известна лишь крохотная часть секретов династии. Слишком юна и неуправляема была принцесса, чтобы допускать ее к серьезной информации. Тем не менее, для того, кто практически ничего не знал о возможностях и жизни империи Цин, смертная являлась ценным источником информации. Прервались мы только после того, как Сандал показал мне царевича, что поднимался по лестнице в сопровождении все того же телохранителя. Мили отправилась в спальню, где я приказал ждать условного сигнала, а я двинулся открывать дверь. Охраннику я предложил подождать в коридоре, либо зайти в номер к Прохору, который все равно был собран и сейчас читал обнаруженные в люксе книги. Не сказать, что одаренный горел желанием оставлять Рюриковича одного, но после того, как тот продублировал приказ, занял место в нише коридора, решив дожидаться своего господина там. Мы же прошли в гостиную, где расположились в креслах, напротив друг друга. Заметив, что я молчу, царевич вопросительно приподнял брови, в ответ на что я усмехнулся. «Сейчас я задам тебе всего один вопрос. Звучать он будет неожиданно и, возможно, не совсем к месту. Тем не менее, лучше отнестись к его смыслу, серьезно, и дать честный ответ». Тот чуть нервно улыбнулся и покосился на мощный защитный барьер, который я окружал комнату. Снова вернул внимание на меня. «Я попробую». «Спрашивай». Какой напряженный у него сразу стал тембр голоса, с оттенками подозрительности, да и сознание вовсю засверкало. Пару секунд я подождал, пытаясь понять, что происходит в его разуме, но потом решил, что смысла тянуть все равно нет. Собственно, большого выбора потенциальных кандидатов передо мной не наблюдалось, поэтому я сделал свой первый ход. «Ты хочешь стать императором?» Глава 17. Алексей чуть нахмурился, а в глазах отразилось легкое возмущение. Такими вещами не принято шутить. Мы сейчас словами поиграем, а завтра их кто-то на стол цесаревичу положит. Не хочу оказаться под замком, когда жизнь только начала выправляться. Судя по первой реакции, это будет немного более сложно, чем я себе представлял. Когда я сказал, что могу тебя вылечить, ты реагировал похожим образом. Но, как видишь, сила к тебе вернулась. Тот было собирался что-то ответить, но тут же замер, с потрясенным видом смотря на меня. Выражение лица полностью изменилось, сейчас там было только изумление, к которому добавлялось только опасение. Похоже, царевич полностью уловил подтекст. После короткой паузы принялся осторожно говорить. «Ты выделяешься на фоне других одаренных, не спорю. Уж не знаю, что за сила в твоей крови, но могуществом она наделяет не скупясь. Только вот, борьба за престол – это не совсем то же самое, что война с Абы». Я пожал плечами. «Безусловно. И я отлично представляю себе разницу». Царевич скептически улыбнулся. «Считаешь, что так, уровень конкуренции тоже хорошо себе представляешь, Дмитрий, который уже является местоблюстителем престола и пытается отыскать поддержку. Еще два брата и сестра, за каждым из которых мощная фракция поддержки. Да и семью дяди со счетов сбрасывать тоже не стоит. Из тех, кто стоит по родству дальше, пока никто виду не подает, но после княжеского схода, могут подключиться и они». Излагая все это, он внимательно наблюдал за моим лицом и, похоже, изрядно удивился, поняв, что я никак не отреагировал на фразу о собрании князей империи. Задумчиво наморщив лоб, добавил: «С чего ты вообще взял, что сможешь на что-то повлиять? Род у тебя древний и кровь сильная, но то же самое можно сказать о многих дворянах, только у них еще имеются связи, деньги и армии.